Он пожал каждому из нас руку и пожелал спокойной ночи, будто коронованная особа, прощающаяся с придворными, прежде чем удалиться в опочивальню. Изображал он при этом: «Сидите сколько вам угодно, но мы удаляемся на покой». И явно не сомневался, что с его уходом настроение у собравшихся упадет. Совсем нет. Всем, казалось, полегчало. Огромная библиотека, занавеси на окнах успели задернуть, отгородившись от ночного неба, горных вершин и нескольких огоньков далеко внизу, с его уходом стало почти уютной. Лизл достала виски, и я решил, что могу позволить себе пропустить один хороший стаканчик. Именно она заговорила о том, что не давала мне покоя. «Уверяю вас, Дэйви, в этом нет ничего умышленного. Конечно, когда мы встретились в книжной лавке, я поняла, что вы, наверное, сын того человека, который так драматически умер, когда Айзенгрим в последний раз был в Торонто, но я понятия не имела об обстоятельствах. Вы были вместе с ним в Торонто? Конечно. Мы давние деловые партнеры и коллеги. Я его менеджер или импресарио, называйте как угодно». В программах я выступаю под другим именем, но, уверяю вас, мое присутствие на сцене очень заметно. Я — голос медной головы. Значит, это вы дали тот необычный ответ на мой вопрос. О каком вопросе вы говорите? Вы не помните то субботнее представление, когда кто-то выкрикнул: «Кто убил Боя Стонтона?» Прекрасно помню. Вы, наверное, догадываетесь, что это было довольно неожиданно. Обычно мы кое-что знаем о вопросах, на которые голове, возможно, придется отвечать. Так это был ваш вопрос? Да. Но я не услышал вашего ответа целиком. Да, в зале поднялся шум. Наш бедняга Рамзи стоял сзади в верхней ложе, и вот тогда-то у него и случился инфаркт. Думаю, многих перепугало его падение. Конечно, были и такие, кто счел, что это часть представления. Ночка была запоминающаяся. Но вы помните, что вы тогда сказали? Слово в слово. Я сказала: его убили те же, что и всегда персонажи жизненной драмы. Во-первых, он сам, а еще... Женщина, которую он знал, женщина, которой он не знал, мужчина, исполнивший самое заветное его желание, и неизбежный пятый, хранитель его совести и хранитель камня. Полагаю, что имею все основания попросить вас объяснить эту шараду. Конечно, имеете. И надеюсь, вы получите ответ, который вас удовлетворит. Но не сегодня. Дорогой Рамзи что-то бледноват, надо бы проводить его в постели. Но времени у вас много. Вы наверняка позаботитесь о том, чтобы мы вернулись к этой теме. Чем я и должен был удовольствоваться, по крайней мере, до завтра. 21 декабря, воскресенье. Сегодня утром Лизл устроила мне экскурсию по дому, который был построен в 1824 году каким-то ее предком, сколотившим состояние на производстве часов. В прихожей главенствует нечто. По всей видимости, это был его шедевр. Разные циферблаты показывают секунды, день, недели, число, месяц, время года, знаки зодиака, время в Зоргенфрей, время по Гринвичу и фазы Луны. Куранты из 37 колокольчиков играют несколько мелодий и украшены фигурами дня, ночи, времен года, двумя головами времени и еще бог знает чем, и все это из превосходного змеевика. Кошмар, но глаз не оторвать, как и от Лизл. Ей это, по-моему, нравится. Мы бродили по дому, взбирались по неожиданным лестницам и обозревали головокружительные пейзажи из хитроумно расположенных окон. А я не оставлял попыток вернуть разговор к тем странным словам медной головы о смерти отца. Но Лизл знакомы все увертки и способы уклоняться от ответа. А находясь в ее доме, я не мог припереть ее к стенке, как сделал бы это в суде. Но один или два ответа она все же дала. Вы не должны толковать мои слова слишком буквально. Не забывайте, что у меня, у головы, не было времени, даже 10 секунд, чтобы подумать. Поэтому я дала абсолютно заурядный ответ, какой дала бы любая опытная гадалка. Вы же знаете, есть слова, которые подойдут почти к любому. Наше дело их произнести. А уж дальше каждый истолкует на свое усмотрение. Женщина, которую он знал. Женщина, которую он не знал. Судя по тому, что мне известно сегодня. А известно мне лишь то немногое, что иногда рассказывал Рамзи, я бы сказала, что женщина, которую он знал, — это ваша мать. А женщина, которую он не знал, — ваша мачеха. Он чувствовал вину по отношению к вашей матери, а во второй раз женился на женщине, которая была гораздо сильнее, чем он думал. Но, судя по жуткой шумихе, поднятой вашей мачехой, она, видимо, считала, что именно она и должна быть женщиной, которую он знал. А предположение, что она сыграла свою роль в его смерти, ее разъярило. Откровенно говоря, мне больше нечего сказать о том, Почему я произнесла тогда именно эти слова? У меня есть некоторые способности по этой части. Именно поэтому Айзенгрим и доверил мне говорить за голову. Может быть, я почувствовала что-то, поскольку, если настроиться, то каждый может что-нибудь почувствовать. Но только не надо ломать себе голову и делать далеко идущие выводы на пустом месте. Забудьте вы об этом. Меня учили тому, чтобы не забывать. Но, Дэви...